над судьбой. Если жизнь твоя непроста, значит, это выбор твой. Об одном. Хочешь машину и новый дом? Знай, что в этом радости нет. Это нельзя взять, это тот свет.